У Джейдена, что сидел на руках у Уилла Смита, заблестели глаза. Он неожиданно загалдел. «Я хочу научиться кунг-фу! Я хочу научиться кунг-фу!» Уилл рассмеялся. «О, приятель, ты нашел свою мечту!» Снимавший весь процесс с Гарри произнес в микрофон на камере. «Ребята, вы видите, это реально сумасшедшая съемочная площадка». Джошуа, наблюдая за дракой, тоже охал-яхал. Он достал мобильник и набрал Джессику. Когда та взяла трубку, он громко крикнул. «Вау, Джессика, ты должна это видеть. Ян сейчас дерется. Круто». Джессика сразу встревожилась и торопливо спросила. «Что, Ян дерется? Господи, что случилось?» «Нет, нет, нет, да, отличный прием», — криком поддерживал Джошуа и только затем ответил. «Не волнуйся, все в порядке, у него товарищеский бой с Брэдли. До этого он уделал Мишель». Джессика вздохнула с облегчением и пожаловалась. «Выражайся яснее, не пугай меня лишний раз. Но в чем дело, с чего все началось?» Увидев, что Ван Ян, кажется, собирается поменять стойку, Джошуа быстро вымолвил. «Вау, потом поговорим. Ян, похоже, решил играть по-серьезному. Пока-пока». Брэдли, как и Мишель ранее, с криком полетел назад и упал на землю, отчего поднялись клубы пыли. Услышав гудки в мобильнике, Джессика покачала головой и все-таки договорила, что хотела сказать. «Ага, только пусть никого не калечит». После этих слов она плавно взмахнула правым кулаком перед собой и хихикнула. «Зачем устраивать драку на съемочной площадке? Это шикарная, безумная съемочная площадка. Пожалуй, только у съемочной группы волшебного юноши может быть такое. Пока ты там находишься, ты заражаешься веселой атмосферой, радостными людьми и не можешь не смеяться. Ты всегда думаешь, как бы добавить больше веселья. Затем думаешь, да плевать на все, главное, просто кайфовать от всей души. Потом ты так и делаешь, у тебя зарождаются безумные мысли». Это был свежий пост Мишель. До смерти обожаю эту безумную съемочную площадку. В ее блоге. Ранее Ван Ян позвал ее завести свой блог на сайте Блоггер. Она писала в посте. «Сегодня мы устроили драку. Ха-ха, разумеется, это был дружеский поединок. Я тоже хочу знать, зачем съемочная площадка может превратиться в боевую арену, кому какое дело. Но я жестоко проиграла, Ян несколько раз меня уделал. Плечи до сих пор ноют от боли, но не поймите меня неправильно. Ян не прилагал никакой силы, я сама напрашивалась на неприятности. А Брэдли пострадал сильнее, у него чуть не случилось сотрясение мозга. Хотите узнать, как так получилось? Хотите увидеть, как меня побили? Ждите выхода ДВД, ха-ха». Что Ван Яна обрадовало, так это, что с тех пор, как он устроил драку, Мишель Родригес, похоже, неожиданно прозрела или же и впрямь веселилась от души. В эпизоде, где происходит деловой обмен в пустыне, Мишель попросила реквизитора найти ей зубочистку, которую она зажимала в зубах. Так она успешно сыграла строптивую, высокомерную женщину-босса криминальной банды. Ее речь стала более грубой, но все было исполнено в смешной манере. Возможно, это даже приведет к тому, что когда в будущем она будет играть серьезную роль, зритель при виде нее все равно будет смеяться. Ее прорывное, выдающееся выступление надоумило Ван Яна переснять часть сцен с ее участием, включая ее первое появление в фильме, когда она внезапно выскакивает из багажника Mercedes-Benz. Но к настоящему времени этот постоянно использовавшийся спорткар уже был разбит. В итоге съемочная группа отыскала целый автомобиль той же марки. «Дак, Дак». Трое воодушевленных приятелей на обочине шоссе Лас-Вегаса открыли багажник Mercedes-Benz, как вдруг изнутри выскочила Мишель в лифчике и трусах и пнула левой ногой в грудь Брэдли, отчего тот отлетел назад. Брэдли страдальчески повалился на землю и застонал. Мишель спрыгнула с машины и с громкими выкриками сделала несколько кунг-фу приемов. Повалила остолбеневшего Эда наземь и пнула по его дружку. Эд, мучительно визжа и схватившись за пах, катался по земле, его очки упали и разбились. «Хочешь трахнуть меня?» Мишель вытаращила кровожадные глаза на Зака, хрустя своими кулаками. Толстяк Зак, напуганный, медленно попятился назад, вытянув руку и громко прося пощады. «Никто не хотел тебя трахать, никто. Мы свои, я ненавижу Анджелину Джоли, ненавижу ее, мы на твоей стороне». Он, тяжело дыша, дрожащим голосом говорил: «Это не твоя вина, я найду тебе одежду». Мишель все же гневно зарычала и бросилась на него, собираясь поднять обеими руками Зака, покрутить его несколько раз в воздухе и жестко бросить на землю. Вот только когда она схватила за козаноги и приложила все силы, ей не удалось его поднять, а она сама чуть не упала и в приступе смеха вымолвила: «Господи, какой же ты жирный!» «Ха-ха-ха!» – забились в истерике валявшиеся на земле Брэдли и Эд. Съемочная группа тоже засмеялась. А Зак выпятил свое пузо и гордо произнес: «Жир – мое преимущество!» «Стоп!» – с улыбкой выкрикнул стоявший за камерой Ван Ян. «Я уже давно говорил, что надо использовать трос. Как ты его поднимешь?» Мишель, уперев руки в бока, сказала: «Смотрелось бы эпично, если бы я сама подняла этого здоровяка». Ван Ян, не обращая на нее внимания, обратился по мегафону к специалисту по трюкам: «Эй, готовьте трос». Таким способом Зака поднимут в воздух и снимут с разных ракурсов, после чего с помощью компьютерной графики удалят следы троса, сцена будет выглядеть как настоящая. Вскоре специалист по трюкам прицепил к пояснице Зака трос. Мишель, прорычав, как бы подняла его на руки и свободно раскрутила над собой. Зак тем временем визжал, затем Мишель совершила бросок, трос ослабился, Зак упал на землю и приглушенно заныл. Хайнен. Мишель окинула холодным взглядом людей, потерла нос большим пальцем и неторопливо ушла прочь. Глава 154. Завершение съемок. Пока каждый день проходили бешеные, веселые съемки, время пролетало незаметно. Вскоре наступил конец апреля. Съемочный процесс с похмелья продолжался уже почти два месяца и подходил к концу в соответствии со сроками. Самыми хлопотливыми сценами оказались сцены с малышом и тигром, потому что эти два товарища ни во что не ставили режиссера и были абсолютно непослушны. С тигром ситуация была еще более-менее нормальная. При содействии дрессировщика в общей сложности было использовано 10 тигров, каждый из которых выполнял свои индивидуальные движения, например, вытягивал лапу, рычал, смирно лежал и так далее. Не считая эпизода, где приятели толкают автомобиль, остальные сцены были сняты в съемочном павильоне. А что касается малыша, то были использованы две пары близнецов. В некоторых же опасных сценах ребенка заменяла кукла. Но чтобы добиться различной мимики на лицах малышей, заставить их смеяться или плакать, приходилось идти на всяческие уловки, а после еще нужно было успеть все точно зафиксировать на камеру. Тем не менее эти милые малыши повеселили и посмешили съемочную группу, особенно когда один малыш помочился на Зака. По сравнению с животными и детьми, основные и второстепенные актеры играли великолепно. Под конец съемок трое приятелей будто вышли со страниц сценария, невозможно было отличить реальных актеров от их героев. Фил, Стю и Алан, пережив бесчисленные трудности, наконец-то нашли Дага и как можно скорее спешили обратно в Лос-Анджелес на свадьбу. Осталось только снять эпизод с этой свадьбой, чтобы завершить съемки фильма. Ван Ян пригласил нескольких близких друзей, находившихся в Лос-Анджелесе и ничем не занятых, для камео в качестве гостей свадьбы. Среди них были Том Уэллинг с женой, Закари. Все участники того мальчишника были в полном сборе. Кроме того, Роберт Дауни-младший играл фронтмена музыкальной группы, а еще присутствовала обожавшая свадьбы Джессика. Съемки проводились с утра до самых сумерек. Были засняты свадебная церемония, как Стю извергает гнев на свою девушку, и другие сцены. Теперь осталась лишь последняя сцена. Небо стемнело, деревья на заднем дворе коттеджа были завешаны праздничными фонарями, вечерний банкет продолжался на лужайке, а Брэдли с малышом на руках, по-прежнему не имевший одного зуба, этот жених Мэттью Фокс сидели на плетеных стульях вдали от других гостей и непринужденно общались. В этот момент подошел толстяк Зак с цветком в волосах и опухшим глазом. В руке у него был цифровой фотоаппарат. Он похвастался: «Эй, ребята, глядите-ка, что я нашел». Услышав, что это фотоаппарат со вчерашнего вечера, Брэдли выпрямился и, чуть напрягшись, спросил: «И фотки есть?» С этими словами он скользнул взглядом по крепко спавшему у него на плече сыну. Взгляд был полон теплых отцовских чувств. Брэдли прекрасно прочувствовал и изобразил, как изменилось отношение Фила к жене и ребенку после поездки в Лас-Вегас. Он как-то сказал: «Мой дядя прям как Фил, я его отлично понимаю. Ты же знаешь итальянцев, они едят, занимаются любовью, влезают в неприятности. Он как раз такой распущенный мужчина, что любит предаваться забавам. Но когда он вернулся домой и сошелся со своим ребенком, то его сердце наполнилось бесконечной лаской и любовью». «Есть», — усмехнулся Зак, — «все хуже и безумнее, чем мы предполагали». Брэдли торопливо вытянул руку, прося: «Ну-ка дай посмотреть». Мэттью тоже потянулся за фотоаппаратом, сказав: «Минутку, минутку». Он взял фотоаппарат и оглянулся назад на людей, что сидели за столами. Напротив плетеных стульев члены съемочной группы выполняли свои обязанности. Гарри Джордж сидел за камерой и снимал. Ван Ян с одетой в вечернее платье до колен Джессикой стоял рядом и с легкой улыбкой следил за представлением. Когда эту сцену закончат снимать, съемки фильма полностью завершатся. Естественно, он был очень рад и возбужден, но в отличие от района 9 не испытывал облегчения, ему неохота было заканчивать работу. То же самое он чувствовал, когда завершались съемки паранормального явления. Это были самые сумасшедшие и самые веселые съемки, которыми Ван Ян когда-либо занимался, причем производительность труда была очень высокая. Вся съемочная группа была молодой и юморной, пылала энтузиазмом. Вот-вот закончатся деньки, когда можно было дурачиться на съемочной площадке, обмениваться забавными идеями при обсуждении сценария, веселиться в Лас-Вегасе. После недолгих споров Мэттью предложил: «Мы посмотрим вместе, только разок, а потом все удалим, ладно?» Гарри не спеша подошел, беря все более крупным планом четырех людей. «А давайте удалим их прямо сейчас», — произнес Эд. «Ты рехнулся? Я хочу узнать, как попал в больницу», — выругался Брэдли. «Там это есть», — со смешком промолвил Зак. «Ребята, только разок, да?» Мэттью поднял фотоаппарат. Трое приятелей кивнули. «Да». Они подтянулись к экрану фотоаппарата и, едва заглянув туда, в страхе отскочили и прикрыли рты, воскликнув: «Господи, Боже!» Один лишь Зак захохотал. «Это классика». Видя, что люди стали смотреть фото, периодически то хмурясь, то пугаясь, то крича: «А Боже!», Ван Ян не спешил выкрикивать: «Снято». Так продолжалось до тех пор, пока Джессика, которая читала весь сценарий, не толкнула Ван Яна легонько. Только после этого он улыбнулся и крикнул: «Снято». Четверо людей хорошо отыграли, съемочного материала набралось достаточно, но из уст Ван Яна вырвалось: «Давайте еще раз, Зак, ГМЭ». Заметив, что члены съемочной группы ждут его указаний, он вдруг рассмеялся. «Все-таки это конец», — он с улыбкой промолвил. «Шучу. Великолепно сыграли, ребята, зачет. Съемки завершены». «Да», — радостно воскликнули и зааплодировали актеры и остальные члены съемочной группы. Повсюду наблюдались восторженные улыбки. Джессика, почувствовав грусть Ван Яна, утешительно погладила его по плечу. Тот повернулся, подмигнул ей, взял режиссерский мегафон и, озираясь на толпу вокруг, произнес: «Всем спасибо, всем спасибо». Неугомонная толпа постепенно затихла и посмотрела на Ван Яна. Тот глядел на знакомые лица. Перед глазами смутно возникли образы Мишель и Шарлиз Терон, которые уже давно покинули съемочную группу. Пока проходили эти двухмесячные съемки, мы будто побывали в сумасшедшем путешествии, мы замечательно оторвались в Вегасе. Не сосчитать, сколько приступов смеха было каждый день. «Ха-ха, снято, ха-ха, снято», — смеялся Ван Ян, качая головой, и показал на Брэдли, Зака и остальных. «Ребята, вам повезло, что я не жестокий режиссер, иначе бы вам не поздоровилось». Все тут же захохотали, хлопая в ладоши. Трое приятелей вместе засвистели, их взгляды тоже погрустнели. «Где еще найти такую съемочную группу? Но у меня и самого случались приступы смеха, как можно вас укорять? Это, наоборот, хорошее явление. Чем чаще приступы смеха, тем лучше это доказывает, каким веселым у нас выходит кино». Ван Ян под аплодисменты окружающих серьезно добавил: «Скажите мне, разве есть причины, почему этот фильм никого не рассмешит? Даже если бы сейчас была эпоха черно-белого немого кино, Чаплин остался бы безработным». С этими словами он посмотрел на стоявшего позади Роберта Дауни-младшего и изумленно выкрикнул: «Эй, Чаплин, так ты, оказывается, в нашей съемочной группе? Черт подери, как так?» Все безудержно засмеялись. У Роберта во время камео были приклеены маленькие усики, плюс благодаря потрясающей игре в фильме Чаплин его некогда номинировали на Оскар за лучшую мужскую роль. Роберт притворился, будто опирается о трость, и печальным голосом промолвил: «Я потерял работу, теперь только и остается, что подрабатывать на мелких ролях». Теперь все еще громче захохотали. Ван Ян как следует просмеялся и продолжил: Этим Рождеством наши безумства покажут на больших экранах. Уверен, что по вечерам в кинотеатрах только и будет слышен один смех. Он кивнул. Да, я говорю не про накладной смех. Вот увидите, ребята, спасибо вам. Он взял за руку обнажившую зубы в улыбке Джессику и вымолвил. И не рассказывайте моей девушке о тех безумных вещах, что мы творили в Вегасе. Договорились, договорились. Это секрет. Моментально откликнулась толпа. Джессика закатила глаза, крикнув, «Я вообще-то тут». Шумное веселье продолжалось еще долго, а заметив, что время уже не раннее, съемочная группа начала убирать аппаратуру и была официально распущена. Джошуа же тайком вытянул Ван Яна, Тома Уэллинга и Закари в сад, под дерево, на котором висело несколько фонарей, и со строгим видом спросил, «Чуваки, мы в тот день не брали с собой фотоаппарат, не теряли его?» Ван Ян, нахмурившись, призадумался и уверенно ответил, «Нет, не брали». Том и Закари тоже поразмыслили и сказали, «Не брали». «Фух», облегченно вздохнул Джошуа. «Надеюсь, что действительно не брали». Ван Ян, присмотревшись к нему, с улыбкой спросил, «Чувак, чего ты волнуешься? Ты же не женат?» «Ой, то есть был женат, но развелся. Тем более ты не суперзвезда, которой надо заботиться о своем имидже». Том и Закари одобрительно кивнули. Джошуа сразу удивленно развел руками. «Я разве не о вас волнуюсь? Вы меня расстроили. Спасибо за заботу, Джош». Ван Ян легонько стукнул его кулаком в грудь. Том и Закари тоже благодарственно похлопали его по плечу. Джошуа лишь вздохнул. Ван Ян хлопнул в ладоши, воодушевленно промолвив. «Ребята, кто со мной полетит в Вегас выпить? Давайте снова хорошенько напьемся. Еще разок сойдем с ума и повеселимся». «Неужели опять?» Трое людей тут же замотали головами. Джошуа насупился, сказав, «Нет, я пока не собираюсь. Не хочу снова жениться или набить на грудь Деву Марию». Том пожал плечами. «Я недавно женился, мне нельзя так отдыхать, разве что ты устроишь мальчишник». Закари испуганно промолвил. «Нет уж, на меня в прошлый раз ругали Сирен и мой агент. Извини, приятель». «Господи, ну, вы даете», — разочарованно вздохнул Ван Ян. «У всех такие милые отговорки». В этот момент подошли Джессика, Джейми и Ирен и спросили, «О чем секретничаете, господа мужчины?» Джошуа, имитируя механический голос, произнес, «Тревога, тревога». Ван Ян, смеясь, прямо ответил, «Я собираюсь напиться и побезумствовать в Вегасе, но никто не желает со мной ехать. Поздравляю вас». Джейми и Ирен заулыбались, Джессика подняла руку, сказав, «Ян, я с тобой». Ван Ян обрадовался, «Вау, здорово, значит, у нас будет романтическая попойка, погнали». Он потянул ее за руку и скорым шагом направился прочь. «Когда они вернутся, появится идея для нового фильма», — пошутил Том. Глава 155. Новая танцевальная лихорадка. По окончании съемок «Похмелья» у Ван Яна пока не было времени, чтобы уделять ему внимание. Пленки, на которых был запечатлен видеоматериал, сперва были отложены в сторону. Поскольку приближался май, Ван Ян вновь оказался загружен работой, ему предстояло сделать много дел. Самым важным делом, естественно, являлся монтаж района 9. С тех пор, как в октябре прошлого года начались съемки фильма, параллельно создавались и спецэффекты. За 7 месяцев работы «Маги Ингени» задействовала более 300 аниматоров, посотрудничала с 5 компаниями по спецэффектам, включая Industrial Light Magics, и, наконец, изготовила более 800 сцен со спецэффектами. Теперь можно было приступать к монтажу. Ван Ян остался очень доволен готовыми изображениями. Каждый инопланетянин, чье качество изображения достигало более 4000 пикселей, выглядел фактурным и идеально сочетался с актерами и локациями. Получились реалистичные кадры. Инопланетяне были ничуть не хуже Голлума из «Властелина колец». На самом деле Вета Воркшоп, занимавшаяся производством спецэффектов во «Властелине колец», участвовала в кое-каком рендеринге в районе 9. Помимо инопланетян, космические корабли и экзоскелет тоже имели более 4000 пикселей и выглядели как настоящие. Также имелись боевые сцены со взрывами и разрыванием тел в клочья. Будь то взорванная голова или оторванная конечность, все заставляло трепетать от страха. По степени кровавости и насилия можно было бы подумать, что в команде по спецэффектам работают извращенцы. Помимо этого, мутированные части тела Роберта Дауни-младшего, бедный, мрачный район 9 и другие вещи являлись шедеврами команды, которые заслуживали похвалы. А рекламная кампания района 9 не переставала идти. После того, как киноманы прорвались через вирусный блок отношения между людьми и инопланетянами, относившийся к третьему этапу вирусного маркетинга. Flame Films выпустила несколько вирусных видеороликов, это были новостные репортажи, в которых интервью дали профессора и обычные люди. Никакого существенного сюжета не раскрывалось, зато становились ясны взаимоотношения между двумя цивилизациями. Инопланетяне зверские, склонны к разрушениям, враждебны, омерзительны. Человечество изолировало их в районе 9, построенном в пустыне Мохаве. Эта предыстория привела киноманов в недоумение. Пришельцы всегда изображались такими могущественными, как же они до такого докатились, что по ним топчутся люди. И о чем в конце концов будет конкретная история. Пока на один вопрос находился ответ, появлялся новый вопрос, причем все ответы можно будет получить только в кинотеатре. Это и есть вирусный маркетинг. Flame Films не стала создавать новые вирусные блоги для четвертого этапа вирусного маркетинга. Несмотря на то, что блог Кристофера Джонсона, официальный сайт района 9 и другие вирусные блоги будут продолжать обновлять у себя информацию, тем не менее рекламная кампания достигла нового этапа – вирусный маркетинг в реальном мире. Теперь прохожие Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Чикаго, Торонто и других основных городов Северной Америки обычно могли увидеть рекламные плакаты района 9 на автобусных остановках, станциях метро, даже в лифтах и уборных известных зданий. Но на этих плакатах были не фотографии актеров, а изображения инопланетян, перечеркнутых красным крестом. На них, помимо сайта фильма, не было никакой информации о фильме, но были различные предупреждения и номер бесплатного телефона для доноса на инопланетян. В зависимости от места были соответствующие предупреждения. Например, на автобусной остановке инопланетянам запрещено садиться в автобус, в торговом центре инопланетянам вход воспрещен, повсюду, если встретили инопланетянина, пожалуйста, сообщите нам, чтобы произвести задержание, вы получите 10 000 долларов. Цель этих уловок состояла не только в том, чтобы вызвать любопытство и привлечь внимание, но и в том, чтобы погрузить зрителей в вымышленный мир. Когда они будут видеть на улицах якобы расклеенные правительством плакаты, в подсознание будет невольно закрадываться мысль: «Это правда, это правда, в мире существует бедный район с пришельцами». А эти предупреждающие плакаты в последующие несколько месяцев, вплоть до выхода фильма, распространятся по еще большему количеству городов и общественных мест. Но, помимо этого, сейчас на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе на видном краю дороги стояла почти двухметровая статуя инопланетянина. В будущем такой трехмерный плакат появится в разных уголках Северной Америки и на некоторых кино и аниме-фестивалях. Дата премьеры с каждым днем становилась все ближе, рекламная кампания шла в самом разгаре, но район 9 по-прежнему представлял из себя кучу сырого материала. Однако перед тем, как приступить к монтажу, Ван Ян должен был заняться еще одним делом. Вот-вот должна была состояться премьера «Лапочки». Поэтому задача по монтированию предварительного трейлера и проведению чернового монтажа района 9 легла на плечи Ли Смита. Известные работы: «Шоу Трумана», «Хозяин морей», «На краю земли», «Темный рыцарь». Последние две работы получили «Оскар» за лучший монтаж. Работа с черновым монтажом была несложной, нужно было лишь упорядочить отснятый материал в соответствии со сценарием. Более 800 сцен со спецэффектами, естественно, не пропадут зря, тем более Ли Смит являлся опытным, довольно оригинальным, первоклассным монтажером. Ван Ян ничуть не беспокоился, что возникнут какие-то проблемы. Предварительная раскрутка «Лапочки» уже давно завершилась, «Импа» уже давно присвоила картине рейтинг «Г», копии пленок были готовы, премьера намечалась на 26 апреля в 2970 кинотеатрах Северной Америки. Эта девочка обожает танцевать, ее мечта – завоевать победу на танцевальном турнире в Данс-Сити. Пока в трейлере звучал голос за кадром, на экране телевизора милая, сексуальная девушка шла по городским улицам и с довольной улыбкой взирала на окружающий пейзаж. Молодежь повсюду страстно исполняла уличные танцы, каталась на скейтбордах, занималась паркуром. Картинка переключилась, было видно, как девушка самоуверенно спросила нескольких молодых парней и девушек, наряженных в стиле хип-хоп: «Можно мне присоединиться к вашей танцевальной команде?» Стоявший во главе компании красавчик кивнул, сказав: «Ну да». В этот момент раздался печальный закадровый голос, но кадры на экране быстро менялись. Во время тренировок Джессика запуталась о свою ногу и с криком упала на пол. Гуляя по улице с товарищами по команде, она стукнулась головой о фонарный столб и упала на землю. «Убирайся!» Вслед за ревом членов танцевального коллектива Джессика неуклюжей походкой вышла из ворот тренировочного склада. «Ты нам не подходишь, уходи, девчонка!» Она то и дело наталкивалась на глухую стену, терпела неудачу. Закадровый голос опять произнес: «Но...» Джессика, сжав кулаки и задрав голову к небу, зарычала и, пыхтя, с решительным видом промолвила: «Я создам свою команду». В следующий миг раздался хохот. Джозеф, чьи волосы блестели на свету, держался за живот, чуть ли не рыдая от смеха, и, показывая на разгневанную Джессику, повторял: «Команду, команду, ха-ха, пам». Об его голову ударили гитары. Видя, что гитары опять замахнулись, он поспешил вымолвить: я вступлю». По мере того, как закадровый голос непринужденно говорил имена главных актеров, на экране появлялись соответствующие кадры. Майкл Питт. В тусклой, грязной, беспорядочной комнатушке бледный Майкл с покрасневшими глазами курил сигарету и уныло говорил: «Я больше не танцую». Энн Далин. Энн широко раскрыла рот, испуганно и возбужденно промолвив: «Что, ты имеешь в виду команду, которая будет участвовать в турнире?» «Я не могу». Скарлетт Йоханссон, Джеймс Франко. Оба были одеты в черные кожаные наряды и выглядели, как крутые брат и сестра. Они пренебрежительно фыркнули и холодно произнесли: «Зачем нам вступать в команду?» «Потому что мы возьмем чемпионство», — прорычала Джессика, после чего на экране показали кое-какие сюжетные кадры, а также впечатляющие танцы, кадры с Джастином Тимберлейком и другими второстепенными актерами. Закадровый голос все громче говорил: «От режиссера Энн Флетчер и продюсера Ван Яна. 26 апреля начнется новая танцевальная лихорадка, не пропустите горячую премьеру «Лапочки». Голос затих, Джозеф на тренировочном складке со смехом сказал: «Эй, ребята, зацените мои новые движения». С этими словами он стал пошло исполнять гавайский танец хула. Джессика, Майкл, Скарлетт, Энн и Джеймс странно посмотрели на него. Джессика спросила: «Думаю, тебя надо вышвырнуть из команды, кто за?» Все подняли руки. «Ха-ха», — посмеялся сидевший на диване Ван Ян, закончив смотреть по телевизору трейлер. «Лапочка, ты такая забавная и милая, когда рычишь». Сидевшая рядом Джессика звонко захихикала, вновь зарычала и сказала: «Я львица». Ван Ян, глядя на нее, с улыбкой промолвил: «Нет, ты Кинг-Конг». Джессика опустила голову ему на плечо и вдруг спросила: «Ян, как думаешь, я не испорчу?» «Испортишь что?» — с недоумением задал встречный вопрос Ван Ян. Джессика помотала головой: «Ничего, просто немножко волнуюсь». Ван Ян улыбнулся, поцеловал ее и произнес: «Если испортишь, значит, испортил я, но думаю, ничего такого не будет, не хочу ничего портить. У фильма есть все шансы на успех. Может, он и не добьется такого успеха, как классный мюзикл, но у него появится своя аудитория». Производственный бюджет «Лапочки» составил 20 миллионов, на рекламу, создание копий пленок и другие вещи тоже ушло 20 миллионов. Это означало, что если учитывать только кассовые сборы, в мировом прокате придется заработать как минимум 100 миллионов. Конечно, CD с саундтреком, DVD, мерч всегда являлись неотъемлемой частью прибыли. Стоит фильму заполучить благоприятные отзывы от большинства молодежи, и тогда ничего не испортится. «Не беспокойся, мы обязательно хорошо стартуем». Ван Ян крепко обнял правой рукой Джессику за талию. В этом году, не считая премьер фильмов от «Флами Ман», у «Флами Филмс» было запланировано 5 картин. 26 апреля выйдет «Лапочка», затем 10 мая – «Ледниковый период», 2 августа – «Район 9», на рождественских праздниках в конце года – «Похмелье» и «Мистер Хьюз». От того, как покажут себя первые два фильма, будет зависеть путь развития «Флами Филмс». Смотря рекламу по телевизору, Ван Ян взмахнул левым кулаком и промолвил: «Мы сразу стартуем с отрывом 10-0, дальше наступит мусорное время». Джессика же насупилась: «Нет, если наступит мусорное время, будет неинтересно». Мусорное время – в игровых видах спорта последний период, когда исход игры ясен, победитель очевиден. Ван Ян тотчас принял понимающий вид: «И вправду, тогда растянем игру до 3 овертаймов. Ян, когда сходим на матч в Стейплс-центр?» — с интересом спросила Джессика. Ван Ян беззаботно ответил: «Да в любое время, только наши Уорриорс подкачали, без них скучно. В этом сезоне сан-францисская команда Warriors продолжала занимать последнее место в западной конференции, притом имела хаотичную игровую стратегию и не подавала ни капли надежды на выход в 1/8, поэтому Ван Ян не испытывал интереса к НБА. Вот же кучка испорченных болванов, беспомощно развела руками Джессика, после чего ухмыльнулась, сказав: «Может, тебе лучше перейти на сторону Лейкерс?» Ван Ян уныло улыбнулся, ответив: «Фиолетовые и зеленые никогда не были моими самыми любимыми цветами, не люблю этих выскочек. И что еще важнее, я начал болеть за Warriors, когда мне был 1 год. Под фиолетовым имеются в виду Лос-Анджелес Лейкерс, под зеленым – Бостон Селтикс являются самыми титулованными командами НБА». Джессика скривила шею и, притворившись подавленной, сказала: «Значит, буду вместе с тобой проигрывать». Ван Ян, улыбнувшись, долго смотрел на нее и решил заранее дать ей подарок на день рождения. Похлопав ее по плечу, он встал и направился в кабинет, предупредив: «Я сейчас, окей», — с улыбкой откликнулась Джессика, взяла пульт и переключила канал. Немного посмотрев вечерние новости, она увидела, как Ван Ян вернулся с небольшой коробкой, обернутой в цветную бумагу, и весело промолвил: «Та-та-там, с днем рождения». Он сел на диван и обеими руками протянул ей коробку. «Это один из твоих подарков, дарю тебе заранее». «Вау, спасибо». Джессика радостно взяла коробку, поцеловала Ван Яна в щеку и спросила: «Что внутри?» Ван Ян снова обнял ее за талию, сказав: «Эй, открой да посмотри». «Разумеется», — отозвалась Джессика, разорвала цветную бумагу, открыла коробку и увидела внутри 2 билета на футбол. Она озадаченно взяла билеты, взглянула на них и в следующий миг посмотрела Ван Яну в глаза, осведомившись: «Чемпионат мира по футболу в Японии и Южной Корее?» Ван Ян кивнул, сообщив: «Да, мы съездим отдохнуть в Азию на недельку. Эти билеты были приобретены несколько дней назад». Он всегда хотел побывать в Азии, да еще и со своей девушкой. А чемпионат мира по футболу в Японии и Южной Корее, похоже, был отличным вариантом. Глядя на державшую в руке билеты Джессику, он с улыбкой сказал: «Нравится? Ага, хочу с тобой попутешествовать». С надеждой и воодушевлением промолвила Джессика. В последнее время они постоянно были сильно заняты и уже давно не устраивали каникулы. Но при мысли о занятости радость в ее сердце потускнела. Она нахмурилась и спросила: «Но у тебя разве есть свободное время? Район 9 выходит в августе. Не откладывай из-за меня фильм». Она знала, как важен был район 9 для Ван Яна. Тот трудился целый год без передышки, совершил рискованную поездку в Африку, подвергся колоссальному давлению. Если лапочка и могла провалиться, то провал района 9 ни в коем случае нельзя было допустить. «Ха-ха, это не проблема. Времени достаточно, ничего страшного». Голос Ван Яна был преисполнен уверенности. Взяв у Джессики 2 билета, он добавил: «Поверь мне, ты ведь знаешь, я не такой человек, что готов ради развлечения игнорировать работу. Чемпионат мира по футболу начнется 31 мая, на это же время было запланировано их недельное путешествие. Если бы не район 9, Ван Ян бы предпочел остаться в Азии на месяц. Однако работа над районом 9 действительно была тяжелой и напряженной. Прежде всего, предстояло смонтировать театральную версию, затем добавить музыкальное сопровождение и настроить цветовую гамму, далее добавить звуковые эффекты. Все это должно быть выполнено к середине июля, после чего нужно будет отправить фильм на установление рейтинга, сделать копии пленок, и уже в назначенный срок состоится премьера. Но касательно музыкального сопровождения, Ян Кочмарек уже имел идеи и кое-какие наработки. Если говорить о монтаже, то у Ван Яна или Смита тоже была четкая, целостная программа, поэтому незачем было так спешить. К тому же Ван Ян планировал плотно потрудиться последующие несколько месяцев, он ежедневно будет просиживать в монтажной и работать по вечерам, поэтому ничего страшного не было в том, чтобы отдохнуть 1 неделю. «И еще, Джесси, хоть это и подарок на твой день рождения, я тоже хочу развлечься», — улыбнулся Джессике Ван Ян и, тряся билетами в руке, перечислил: «Гонконг, Тайвань, Пекин, Шанхай. Я уже давно мечтаю посетить эти места, но в этот раз, кажется, 1 недели не хватит, чтобы это сделать, иначе бы мы провели эти каникулы только сидя в самолете». Джессика хихикнула и больше не упоминала район 9. Что она собиралась сделать, так это поддержать его. Она была уверена, что у него все получится. Подумав о путешествии и посещении футбольного чемпионата, она прыснула и, глядя на рисунок мяча на билете, сказала: «Ян, но я не очень разбираюсь в футболе, там по 11 человек в каждой команде, да, но, кроме этого, я даже толком правил не знаю». «Ха!» – тут же рассмеялся Ван Ян. Его тоже нельзя было считать футбольным фанатом, обычно он не смотрел футбольные матчи, но все-таки правила знал. Он шутливо промолвил: «Если не знаешь, обращайся ко мне, я суперболельщик. Мне нравится Бекхэм, Роналдо, а еще, ХМ. Вот что я тебе скажу, любые игры с мячом простые. Тебе, главное, понимать, кто выигрывает, а кто проигрывает». Джессика закатила глаза. «Еще ты криками и аплодисментами поддерживаешь свою команду. Если твоя команда победила, ты радуешься, если проиграла, грустишь. Конец. Да, какая ты смышленая». Ван Ян погладил ее по голове и посмотрел на билеты. «Видишь, я купил 2 билета на матч между Китаем и Коста-Рикой. Китай впервые будет участвовать на чемпионате мира, я не знаю, на что они способны. Также будет матч между США и Португалией». Он рассказал свою программу. «Сперва несколько дней погуляем по Гонконгу и другим городам, потом сходим на игры, затем я вернусь домой, продолжу работать, а ты можешь гулять сколько тебе угодно». Джессика тоже погладила его по голове, с милой улыбкой сказав: «Конечно же, я с тобой вернусь, одной мне будет скучно гулять». 26 апреля в 1970 кинотеатрах Северной Америки состоялась премьера «Лапочки». Бесчисленные юные киноманы и любители уличных танцев, пользуясь тем, что были выходные, решили заглянуть в кинотеатры. Они не беспокоились о потраченных $8 и 105 минутах своей жизни. В этом фильме имелось много привлекательных парней и девушек, трейлер выглядел легким и интересным, вставки с танцами тоже были крутые и эффектные. Людям казалось, что картина очень интересная, а ключевым фактом было то, что продюсером и сценаристом выступал волшебный юноша. Стоило иметь в виду, что все связанные с ним фильмы были интересные, не считая «Паранормального явления 2», где он не принимал участия. Что уж тут говорить про 4 фильма, которые он непосредственно поставил. Вторая и третья части классного мюзикла, где он выступил сценаристом, тоже оказались неплохи. А данная продюсерская работа определенно имела все шансы стать необычной. Глава 156. Премьера «Лапочки», «Вау», «Юху», «Аво», раздавались восторженные возгласы в кинотеатре. Слушая ритмичную, жизнерадостную музыку и наблюдая за активными, страстными танцами Хани и других героев на большом экране, юные зрители не разочаровались и поняли, что фильм и впрямь неплох. Когда на экране появились титры, кинотеатр моментально разразился бурными аплодисментами. Немало зрителей, которые являлись поклонниками уличных танцев, завихлили телами и возбужденно закричали: «Вот это, черт возьми, и есть танцевальный фильм! А-а-а!» Визжала сидевшая в зале белокурая девушка Клэр, держась руками за свое лицо. «Супер! Шикарный фильм!» Ее подруги, сидевшие рядом, и незнакомые сверстники в сложившейся атмосфере тоже вволю изливали свои эмоции. Лишь по прошествии продолжительного времени в зале постепенно наступила тишина, но по-прежнему слышались перешептывания и смех уходивших зрителей. Клэр вместе с шатенками Джанет и Элиса направлялись к выходу. Вспоминая недавно просмотренную «Лапочку», Клэр машинально поделилась впечатлениями с подругами. «Помните, что я говорила? Как может быть фильм плохим, если волшебный юноша там продюсер и сценарист? Видали, не зря мы потратили $8. Джанет кивнула и, полное воодушевление, вымолвила: «Ага, я хочу научиться уличным танцам. И почему я раньше не знала, что уличные танцы настолько классные? Уж в танцах точно ничего плохого нет», — иронично заметила Клэр. Джанет ухмыльнулась, кивнув головой, а спасовавшая в прошлом году Элисон обняла подруг за плечи, сказав: «Я с вами». Именно они являлись организаторами операции Джуна, коллективной беременности, потрясшей всю Америку. Клэр, Джанет и другие молодые девушки родили еще в прошлом году. Первые две уже давно подыскали для своих детей хороших приемных родителей. В течение беременности они, как и Джуна, пережили много всяких вещей, и радостных, и горьких, тоже многое переосмыслили, стали зрелыми и по-настоящему поняли, что хотела донести Джуна. Это был процесс самопознания. Три девушки во время увлеченной беседы покинули кинозал и вошли в зал продажи билетов. На стене плакатов висело множество плакатов новых фильмов, которые выйдут в скором времени. Можно было увидеть обнимавшую орех белку с выпученными глазами из ледникового периода, карабкающегося по стене небоскреба супергероя из Человека-паука, Натали Портман из «Звездных войн», «Атака клонов», а также красную наклейку с предупреждением инопланетянам: просмотр кино запрещен. Я вот думаю, почему так? Чем фильм для вас хорош? Продолжая идти, озадачилась Клэр. Джанет, своим непринужденным лицом показывая, что тоже не знает, произнесла: мы же не критики, просто интересно было смотреть. Она замахала руками. Мне понравилась тамошняя атмосфера, совсем не уныло, там веселые, красивые ребята, которые здорово танцуют, а еще история трогательная. Когда они двигались к своей мечте, мне и самой захотелось стать частью их команды. Эллисон кивнула, согласившись. Угу, мне фильм показался коротковатым, как будто только сел, а уже спустя несколько секунд конец. Джанет с надеждой промолвила: интересно, будет продолжение? Как приду домой, поставлю лапочке 9 баллов. Я заметила, что фильм и впрямь такой, расслабляющий. Чуть насупившись, анализировала Клэр лапочку. С самого начала и до самого конца фильм веселый и приятный. Оптимизм Хани, заражающие улыбки всех героев, несложный сюжет, никаких нравоучений. Вроде бы и нет ничего такого, что могло бы сильно впечатлить, но в мелкие детали был вложен новый смысл. Данный фильм совершенно отличается от старых фильмов про уличные танцы. Взаимодействия между героями смешные и интересные, словно смотришь комедию, невольно хочешь досмотреть до конца, а потом, как Эллисон, замечаешь: о, уже конец, история очень проста, но чем она хороша? Возможно, этим она и очаровывает. Клэр озадаченно улыбнулась, после чего с презрением сказала: молодежные фильмы должны ориентироваться на волшебного юношу. Что они вообще снимают? Джанет тоже презрительно промолвила: они, если и повторят, все равно напортачат. Думают, что если добавить нескольких пустых красивых актеров и разыграть между ними любовь, этого достаточно. Ха-ха, да за кого эти кинокомпании нас принимают? Наивные. Если постараться, можно и про дружбу интересно снять. Во время разговора девушки вышли из небольшого кинотеатра. Под сумеречным небом в неаккуратную очередь выстроилось немало молодежи, ожидавшей, когда их запустят в кинотеатр. В это время Эллисон произнесла: Майкл Питт хорошо сыграл. Если бы не его поврежденные руки, интересно, насколько круче он смог бы танцевать? Девушки, стоявшие в очереди, тут же ошеломленно ахнули и зашикали. Все стали ругаться в адрес Эллисона и ее подруг, а одна белая девочка гневно заорала: теперь мы знаем, почему Майкл не танцует. Спасибо, сука тупая. А да, Клэр без всякой опаски показала ей средний палец и в манере Джуна громко выругалась. Фуцк ее увер и муч. Джанет и Эллисон спиной повернулись к очереди и заносчиво хлопнули себя по заду. Три подружки посмеялись и продолжили идти на стоянку, приговаривая: круто, клево. Я сейчас еще больше жду район 9, его ведь лично поставил волшебный юноша. С возбужденным взглядом произнесла Клэр: бюджет 100 миллионов. Бог его знает, что там будет. Эллисон подключилась к разговору. Сейчас все думают, что район 9 будет серьезным и мрачным, с кровью и насилием, что там будут неприятные вещи. Джанет весело усмехнулась, спросив: а ты пойдешь смотреть? Эллисон кивнула: конечно, пойду. Я год ждала этот фильм. Как думаете, сколько он соберет в прокате? Бостон. Одетая как обычная студентка, Натали вышла из кинотеатра, зевнула и пожаловалась про себя: мало того, что мне не нравятся молодежные фильмы с идолами, так я еще и весь вечер смотрела, как она танцует. Когда уже этот гадкий мерзавец начнет снимать команду МТ-21? Шикарно. Джессика, Джессика, Скарлетт, Майкл, Майкл. Громко кричала молодежь с задних рядов, выражая свою любовь к фильму. Без конца раздавались свисты и аплодисменты. В битком забитом кинозале, под действием молодежной энергетики, поднялась новая волна шума. Юху, Ян, я люблю тебя. Навсегда. Одетый в черный костюм Ван Ян обернулся и увидел, как присутствовавшие на премьере фанаты повставали со своих мест. Смутно разглядев их радостные улыбки и танцевальные движения, он довольно улыбнулся, облегченно вздохнул и произнес: Джесси, мы ничего не испортили. Джессика в красном вечернем платье тоже повернула голову назад, в ее глазах читалась радость. Кажется, недурно получилось. Ван Ян, закрыв глаза, прочувствовал внутренний восторг. Танцуйте, ребята, выплескивайте наружу свою молодость, максимально раскрывайте свое очарование под действием фильма. Он встал, хлопая в ладоши, и выкрикнул: спасибо, я тоже вас люблю. Джессика, улыбаясь, тоже встала. Лицо расположившейся поблизости Энн Флетчер залилось улыбкой, глаза глядели на большой экран и долго не моргали. Энн Даллин тихо вытерла слезы с уголков глаз и ликовала, что не спрыгнула тогда с крыши. Скарлетт, Майкл, Джеймс, Джозеф, каждый член съемочной группы «Лапочки» радостно улыбался, аплодировал себе и наслаждался счастьем от проделанных трудов. «Спасибо, режиссер!» Члены съемочной группы поздравляли и обнимали друг друга. Когда Ван Ян легонько обнялся с Энн Даллин, та с признательным взглядом произнесла: «Без тебя не было бы и меня, спасибо!» Ван Ян невольно взялся за голову и, глядя на ее милые веснушки, с улыбкой сказал: «Энн, ты преувеличиваешь, не пугай меня так, ха-ха!» Похлопав ее по руке, он подошел к Майклу и сказал: «Эй, Майкл, здорово сыграл!» После поздравления основная команда фильма взошла на маленькую сцену, чтобы принести благодарность. Киноманы и фанаты немедленно затихли, а приглашенные кинокритики размышляли над тем, как оценить фильм. Энн Флетчер, держа в руке микрофон и смотря на почти 1000 зрителей в зале, жизнерадостным голосом произнесла: «Спасибо всем за поддержку. Мы безмерно рады, что вам понравилась «Лапочка». Ван Ян, Джессика и остальные зааплодировали, следом с криками захлопали в ладоши и зрители. Энн Флетчер продолжала: «Мы потратили много сил. Во время танцевальных репетиций Джеймс действительно неоднократно падал, у Джозефа от балета разбухли ноги. В зале время от времени раздавались аплодисменты и смех». Ван Ян тихо обратился к Джессике: «А мне нравится, как ты падаешь». Джессика закатила глаза, усмехнувшись: «Об этом я уже давно в курсе». В это время Энн Флетчер произнесла: «Поначалу, став режиссером, я была взбудоражена и напугана, я целую неделю не могла спокойно спать. Для меня эта должность имела гигантское значение». Она повернулась, посмотрела на Ван Яна и с легкой улыбкой сказала: «Сперва я на съемочной площадке суетилась, действовала наобум, раздражалась. Но Ян терпел меня, многому научил, дал режиссерские советы, подсказал, как проектировать кадры. Пусть ему всего 22 года, но я его принимаю за старшего брата». Тут же послышался всеобщий хохот. Ставший объектом шутки, Ван Ян с улыбкой пожал плечами. Далее Флетчер серьезно промолвила: «Теперь я должна сказать ему одну фразу. Спасибо, ты отличный продюсер». Ван Ян под громоподобные аплодисменты получил микрофон и немедленно сказал: «Спасибо, Энн, но ты не настолько молода». В зале опять послышался смех. Ван Ян добавил: «Зато красивая. Спасибо всем вам, спасибо. Если хотите обучиться уличным танцам или другим танцам, хотите сделать то, чего ваша душа желает, начинайте действовать, мы будем рады это увидеть. Конечно, можете связаться с обучающей компанией Н. Я как акционер спешу сообщить, что первые 100 записавшихся человек получат 40% скидку. Я записываюсь. Вау, я в деле». Зашумели юные фанаты. Люди на сцене не удержались от смеха. Скарлетт подтянулась к уху Джессики и спросила: «Он всегда такой юморной?» Джессика сладко улыбнулась: «Всегда такой красавчик. К сожалению, это неправда, но, может, мне и впрямь открыть такую компанию?» Рассмеялся Ван Ян и уже без шуток обратился к зрителям: «Тем не менее кое-что правда. Через пару дней вечно падающей лапочке Джессике исполнится 21 год. Для меня это великий день. Поэтому предлагаю всем поздравить ее, давайте». Он повернулся к Джессике, чье лицо сияло улыбкой, и выкрикнул: «С днем рождения, Джессика!» Фанаты и члены съемочной группы зааплодировали и наперебой закричали: «С днем рождения! Спасибо, спасибо!» Джессика взяла микрофон и хотела что-нибудь сказать, но была настолько счастлива, что лишилась дара речи, лишь слышала, как быстро стучит ее сердце. Она будто вернулась на 3 года назад, когда ей исполнилось 18 лет. Как она тогда отреагировала? Ничего не говоря, она раскинула руки, крепко обняла Ван Яна и зарылась головой на его груди. Все ее лицо выражало пьянящее счастье. С выходом «Лапочки» в широкий прокат число проголосовавших на сайте «Импресса» увеличилось. Более 6000 пользователей выставили среднюю оценку 7 баллов. Когда вышли рецензии критиков, фильм на сайте Rotten Tomatoes стал свежим. Из более чем 150 рецензий 70% были положительные. Это была довольно высокая оценка среди молодежных музыкальных фильмов. Возможно, в будущем оценка немного снизится, но не было никаких сомнений, что широкие массы и СМИ признали «Лапочку» достойным просмотра шедевром. Хотя в самой истории нет никаких приятных сюрпризов, она проста, в ней простые отношения между героями, тем не менее она полна креативности, давала свою оценку в свежем выпуске газеты New York Times. Интересные, яркие герои, будто вышедшие со страниц комиксов Dance City. А еще идеальное сочетание уличных танцев с балетом, бальными танцами и даже оперой. На удивление профессионально оформленные танцевальные площадки. Ничего этого в прежних фильмах про уличные танцы не было, в этом и заключается приятный сюрприз. А Los Angeles Times, похоже, нашла причины успеха «Лапочки». В статье писалось: «Волшебный юноша, который мастерски умеет контролировать сюжет, вдобавок главный хореограф Энн Флетчер, отсутствие сцен с дублерами, благодаря этому данный музыкальный фильм о молодости и мечтах практически идеален. Он, естественно, ассоциируется с классным мюзиклом, но, в отличие от тех простых танцев, профессиональные танцы в «Лапочке» поистине завораживают и вызывают восхищение». Помимо похвалы в адрес самого фильма, в этой рецензии горячо отзывались об игре главных актеров. Хани в исполнении Джессики Альбы весьма милая, вместе с тем она раскрыла свою другую, дикую сторону. Брук в исполнении Майкла Питта достаточно мрачный, депрессивный, этот типаж изначально наиболее подходящий для него. Скарлетт Йоханссон получилась гордой, холодной красавицей, Энн Далин – чудаковатой девчушкой, Джозеф Гордон-Левитт – забавным пареньком, Джеймс Франко – весьма стильным, привлекательным парнем. Каждая роль будто была сделана под заказ, за их выступлением приятно наблюдать. Это прохладный летний десерт, приятный, как мороженое, не скупилась на похвалу критик Сандра Тейлор из киножурнала «Голливудский репортер». Ван Ян совместно с Энн Флетчер вновь дал новую трактовку музыкальным фильмам, сообщил нам все основные особенные этого жанра. «Сейчас я только надеюсь, что будущие фильмы, которые погонятся за модой, не будут чрезмерно копировать «Лапочку». Конечно, не обошлось и без плохих слов. Все-таки на Rotten Tomatoes «Лапочка» имела всего 70% свежести, а 45 рецензий, составлявших остальные 30%, являлись отрицательными. Chicago Sun. Еще одна конвейерная работа волшебного юноши по разводу на деньги. Добавить несколько красивых юношей и девушек в наивную историю, и вуаля, у вас есть мегапопулярный среди молодежи фильм. Boston Globe. Однотипные, ожидаемые сюжеты, при просмотре которых засыпаешь. Philadelphia Inquirer. Что там еще есть, кроме беспорядочных танцев? Вне зависимости от того, были рецензии положительными или отрицательными, 26 апреля «Лапочка» с 8,7 миллиона легко затмила «Царя Скорпиона», заработавшего 5 миллионов, и стала лидером еженедельного рейтинга североамериканского бокс-офиса. 27 числа, в субботу, «Лапочка» получила еще 11,05 миллиона и продолжала удерживать лидерство. Тоже недавно вышедший в прокат научно-фантастический ужастик «Джейсон Икс» за два дня собрал 7,5 миллиона. Фильм с участием Анджелины Джоли «Жизнь», или что-то вроде того, 6,8 миллиона. 28 числа, в воскресенье, пока в кинотеатрах продолжался прокат, Джессике официально исполнился 21 год. В прошлом году Ван Ян пропустил ее важный день рождения, 20-летие, о чем он крупно сожалел. В этом году, когда Джессика в 21 год получила право употреблять алкогольные напитки, следовало хорошенько возместить пропущенный праздник. Но да и после выхода «Лапочки» Джессика уже посетила множество рекламных мероприятий, к тому же съемочная группа устроила ей шумный вечерний банкет, так что она не хотела с огромным размахом отмечать свой день рождения. Она намеревалась позвать родных и близких друзей и в веселой, спокойной обстановке отпраздновать дома. Ван Ян хотел лишь, чтобы она была счастлива, поэтому не имел никаких возражений против этого. «С днем рождения тебя, с днем рождения тебя». Просторная столовая была украшена цветными воздушными шарами и другими предметами. На обеденном столе стояли вкусные блюда и огромный праздничный торт, в который была воткнута 21 свеча. А возле стола стояла группа улыбающихся людей, которые пели поздравительную песню Джессике, расположившейся прямо перед тортом. Марк и Кэтрин Альба не участвовали в этой вечерней встрече. В данный момент, помимо Джошуа, присутствовали подруги Ирен, Лора и Скарлетт, а также Закари, Майкл Питт и Том Уэллинг с женой. Все весело допели песню «С днем рождения, Джессика». «Спасибо». Джессика окинула Ван Яна взглядом, закрыла руками глаза и набожно загадала желание про себя. «Милостивый Господь, надеюсь, счастье и радость никуда не денутся, фильмы Яна получат хорошие отзывы и соберут огромную кассу, а я хочу выйти замуж за Яна, стать его женой». Она открыла глаза и быстро задула 21 свечу. Все тотчас захлопали в ладоши и восторженно закричали. Пока Джессика разрезала торт, Ван Ян присвистнул и, отходя назад, с улыбкой промолвил. «Подождите меня, сейчас прибудет мой подарок, Дэнни, за мной». Но вихлявший хвостом Дэнни, пуская слюни, пристально смотрел на торт на столе. Ван Ян звонко ударил в ладоши, но пес все равно никак не реагировал. Тогда Ван Ян, стиснув зубы, вынужден был взять кусок торта и поманить Дэнни за собой в тайную кладовую. Что он задумал? Полюбопытствовал Ирен. Остальные тоже горели любопытством. Джошуа предположил, ушел вместе с Дэнни, решил подарить другую собаку. Джессика, раздавая друзьям куски торта, рассмеялась. Не знаю, но дома не было слышно собачьего лая. Она взглянула на Тома и его жену и невольно подумала. Может, кольцо, ее сердце еще сильнее забилось. По прошествии длительного времени, когда все за увлеченной беседой съели свои куски и уже думали, что пора отправляться на поиски Ван Яна, послышался голос. Пам-пам-пам, обратно вернулся, вихляя задом, Дэнни с цветочным венком на шее и бамбуковой корзиной в зубах, а за ним следовал хихикающий Ван Ян. «Аво!» – первым воскликнул Джошуа. «Боже, Дэнни такой послушный!» Ирен и остальные зааплодировали. Закари похвалил. «Классный способ преподнести подарок!» Джессика почувствовала, как быстро забилось сердце. Она погладила Дэнни по голове, взяла у него корзину и увидела внутри букет лилий, конверт, на котором было написано «Для Джессики» бутылку красного вина и переливающееся радужными цветами хрустальное ожерелье. При виде этой корзины с цветами ее сердце наполнилось радостью и сладостью, но вместе с тем она испытала легкое разочарование. Там не было кольца. «Лапочка, это все подарки на твой день рождения». Ван Ян наградил Дэнни печеньем для питомцев. Он не знал, что лучше подарить, поэтому решил не мудрить. Девушкам нравятся красивые украшения, цветы и искренность. А та бутылка красного вина, он вытащил ее из корзины, с улыбкой сказав, «Добро пожаловать во взрослую жизнь, можем напиться». Ребята, это Лафит 82 года. Разбиравшиеся и не разбиравшиеся в винах люди ахнули, Джошуа же, не испытывая никакого интереса, показал на корзину и спросил, «Что за конверт?» Джессика взяла конверт и, собираясь раскрыть его, осведомилась. «Сейчас можно посмотреть?» Ван Ян, отложив бутылку, остановил. «Нет, посмотришь, когда останешься одна, ха-ха». Он улыбнулся и, заглянув ей в чистые глаза, сказал. «Это любовное послание». «Любовное послание?» Растерялась Джессика, а в следующий миг радостно улыбнулась и, крепко сжав конверт, промолвила. «Мне нравится. Это самый необычный подарок, который я получала». Ирен и другие девушки с белой завистью сказали, «Романтично и впрямь необычно». Закари и Том, предчувствуя недоброе, нахмурились. Ван Ян развел руками, усмехнувшись. Просто вдруг понял, что до сих пор не писал любовных писем этой девочке. «Да, это старомодно, но так интересно. Эй, Ирен, Джейми», он повернулся к двум девушкам, а про себя ухмыльнулся. «Пусть Закари и Том тоже напишут по письму. Думаю, у них хорошо получится». «Так неинтересно», Ирен накинула Закари угрюмым взглядом. Джейми с улыбкой пожала плечами. Закари и Том покосились на главного виновника, который решил навлечь на них неприятности. Джессика, крутя в руках конверт, пристально осматривала его. Сердцебиение снова безудержно ускорилось. Что же написано внутри? Она внезапно вспомнила то прощальное чувственное письмо и того чертова мальчишку, который своровал ее письмо, и испытала некоторую злость. Но сейчас и так все было неплохо, ее гнев мгновенно сменился радостью и счастьем. Компания друзей приятно провела праздничную вечеринку. Когда гостей выпроводили, время уже было не раннее. В спальне постоянно раздавался смех. Джессика, чьи щеки покрылись слабым румянцем от выпитого алкоголя, лежала на руке у Ван Яна и рассказывала забавные случаи. «Знаешь, что я загадала в 16 лет? Загадала, чтобы в моей жизни произошли какие-нибудь перемены. Это осуществилось?» Ван Ян беззаботно вдыхал аромат ее волос. Джессика расплылась в улыбке. «Ага, произошли большие перемены. Мы встретились, так, затем все стало иначе». Ван Ян рассмеялся. «Ха, тогда это твое желание слишком поздно осуществилось. «Тебе на тот момент уже почти было 17 лет», — Джессика нежным голосом промолвила. «Ян, последние несколько лет были самыми счастливыми в моей жизни. С тех пор, как мы встретились, я словно опять обрела смысл жизни. Ох, спасибо, как же слащаво получилось. Это твое ответное любовное послание?» Насупившись, улыбнулся Ван Ян. «А вот мое письмо, кажется, не настолько серьезное». Джессика шлепнула его по груди, со смехом сказав: «Это правда, ненавижу такое, не люблю все эти слащавые речи, но думаю, ты знаешь, как сильно я тебя люблю». Ее преисполненные нежности и пламени глаза возбудили Ван Яна. Он приложил указательный палец к ее губам, сказав: «ТСС, ничего не говори, сейчас не время для слов». Она поцеловала его палец и со слегка прикрытыми глазами потянулась к его губам. Двое людей, поглаживая друг друга, поцеловались. С 26 апреля по 2 мая первое место по кассовым сборам в Северной Америке, как и следовало ожидать, досталось Лапочке. Этот молодежный музыкальный фильм заработал 29,64 миллиона. На втором месте разместился «Царь Скорпионов» с 18,93 миллиона, на третьем месте «В чужом ряду» с 10,01 миллиона. Фильмы «Джейсон Икс» и «Жизнь», или что-то вроде того, у которых тоже шла первая неделя проката, в итоге собрали всего лишь 7,9 миллиона и 7,7 миллиона соответственно и оказались на пятом и шестом месте. Flame Films осталась очень довольна результатами за первую неделю. Было заработано почти 30 миллионов, скоро предстояли летние каникулы, молодежь непременно в большом количестве хлынет в кинотеатры. Пусть даже выйдет еще много новых фильмов, хорошо принятая зрителями «Лапочка» располагала особой притягательной силой. Согласно прогнозам аналитиков компании, «Лапочка», скорее всего, сумеет собрать 80 миллионов в Северной Америке и более 60 миллионов за границей. Окупиться и заработать чистую прибыль, естественно, не составит труда. Но еженедельное лидерство по бокс-офису не получится удержать, поскольку 3 мая выйдет «Человек-паук Отсоны» с бюджетом 139 миллионов. Его прокат в первую неделю состоится в 3615 кинотеатрах. С этим дерзким супергеройским блокбастером летнее мороженое «Лапочка» не могло посоперничать. «Ледниковый период» — этот анимационный фильм с компьютерной графикой, который должен был стать основной боевой силой Flame Films на летних каникулах и которому посторонние не предсказывали хорошего будущего, выйдет совсем скоро, 10 мая. Тогда и начнется ожесточенная борьба за летний прокатный сезон. Глава 157. Скоро образуется большая тройка, когда вышла «Лапочка», а Джессике исполнился 21 год и наступил май, Ван Ян погрузился в работу над монтажом района 9. Он практически жил в монтажной, ел, пил и спал там, отчего монтажер Ли Смит шутил: «Нас посадили на карантин». Черновая смонтированная версия района 9 имела хронометраж более 4 часов, а сейчас стояла задача сократить эти 4 часа до 120 минут, которые станут театральной версией фильма, начиная с того, как космический корабль завис над Лос-Анджелесом и изменилось отношение людей, и заканчивая целой историей о выселении инопланетян и мутации главного героя. Более 800 сцен со спецэффектами следовало распределить равномерно, чтобы вызвать у зрителя наркотическую зависимость. Распределение таких сцен чрезвычайно важно, это нужно тщательно продумывать еще на стадии создания постановочного сценария. Почему некоторые блокбастеры со спецэффектами кажутся заурядными? Вроде потратили так много денег, а там всего 1-2 битвы. Остальные же кадры напоминают фильм, снятый на цифровую камеру. Все потому, что сцены со спецэффектами в таком фильме были нерационально распланированы и не смогли возбудить зрителя. Зато некоторые малобюджетные картины, наоборот, доставляют удовольствие. Их трудно забыть, зритель чувствует историю. Деньги и сцены со спецэффектами были использованы правильным образом. Пока Ван Ян круглые сутки ожесточенно бился за монтаж района 9, закончилась первая неделя летнего прокатного сезона 2002 года, с 3 по 9 мая. Без какой-либо неожиданности «Человек-паук», у которого только что начался прокат, со 151 миллионом завоевал первенство по бокс-офису и, точно глубинная бомба, взорвал спокойное море летнего сезона, а также установил много новых рекордов в Северной Америке, включая 110 миллионов за выходные, самый быстрый сбор 100 миллионов, 3 дня, самый быстрый сбор 150 миллионов, 7 дней. На втором месте по еженедельным кассовым сборам расположилась шедшая вторую неделю в прокате «Лапочка», которая в условиях практически монополизированного таким титаном, как Человек-паук, рынка заработала 20-58 миллиона, ее общий бокс-офис составил 50-22 миллиона, что соответствовало ожиданиям Flame Films. Третье же место с 8,79 миллиона занял «Царь скорпионов». Когда началась новая неделя, с 10 по 16 мая, еще новые фильмы вышли в широкий прокат. «Неверная» от 20-х Центуры Фокс в 2617 кинотеатрах, «Молодежная комедия «Крутой парень» с Элайзой Душку и Зауиди Шаниль» в 2687 кинотеатрах и семейный мультфильм от Flame Films «Ледниковый период» в 3012 кинотеатрах. В сентябре 1999 года Flame Films за 100 миллионов приобрела Blue Sky Studios, 65 миллионов ушло на производство «Ледникового периода». Это событие тогда вызвало шумиху в деловых кругах, многие СМИ утверждали, что волшебный юноша спятил. Причина тому была проста. Мало того, что эта сделка вряд ли могла к чему-то хорошему привести, так еще и были слишком переоценены собственные силы. Не каждый может заниматься компьютерным мультфильмом. Прежде всего, очень долгое производство требует стабильного финансирования, а характерная особенность компьютерного мультфильма заключается в том, что если он провалится в прокате, то убытки будут колоссальные. Сумеет ли в этом случае маленькая независимая компания Flame Films дальше поддерживать свое существование? Компаний и студий, умеющих создавать компьютерные мультфильмы, много, потому что аниматоров и технические движки несложно найти, однако сколько крупных компаний за последние годы обожгло себе руки и пришло в отчаяние? Мультфильм «Титан». После гибели Земли с бюджетом 75 миллионов от 20-х Центуры Фокс, которая первой планировала купить Blue Sky Studios, в мировом прокате собрал всего лишь 36 миллионов, после чего Fox непосредственно распустила свой анимационный отдел и до сих пор не имела в планах выпускать новые мультфильмы. Все потому, что рынок компьютерных мультфильмов сложно предугадать. Все знают, что нужна семейная, детская комедия, но какой она должна быть? Какая история, какие персонажи, какие мультяшные образы должны быть? Ты можешь понимать вкусы рынка 1999 года, но в связи с длительным производством премьера состоится только в 2002 году. В 1999 детям бы понравился мультфильм, а в 2002 детям он может показаться скучным, устаревшим и банальным. Деньги, технологии, история, точное улавливание вкусов рынка. Сейчас все это, пожалуй, было только у Pixar и DreamWorks. Вышедший в мае 2000 года «Динозавр» с бюджетом 127 миллионов от Disney заработал в мировом прокате 340 миллионов. Хотя прибыль считалась маленькой, эти деньги по большей части были заработаны благодаря самому имени Disney. «Динозавр» подвергся критике зрителей, из-за чего Disney больше не смела поступать опрометчиво и переключила внимание на сотрудничество с Pixar. Вышедший в декабре 2001 года компьютерный мультфильм «Джимми Нейтрон», мальчик-гений с бюджетом 30 миллионов, который создала одна продукционс и который профинансировала и выпустила Paramount, к настоящему времени собрал в мировом прокате более 90 миллионов. Казалось, что была какая-никакая прибыль, но учитывая расходы на рекламу и производство, неудивительно, почему Paramount перестала сотрудничать с дна. Тогда что же Blue Sky Studios? В течение последних трех лет неудержимая Flame Films не только не обожгла себе руки, не потерпела убытков и не влезла в долги, но и, наоборот, процветала, без конца выпускала кассовые фильмы, великодушно финансировала производство малобюджетных независимых фильмов и незаметно превратилась в лидера независимых кинокомпаний. И она в полной мере обеспечивала средствами Blue Sky Studios, притом основала компанию ИБ, занимающуюся исследованием и разработкой технологий. Поэтому производство «Ледникового периода» проходило в стабильной и благоприятной обстановке. Но чем отличалась Blue Sky Studios от дна и других мелких компаний? Чем она могла выделиться, чтобы захватить часть рынка, которым в основном владели Pixar и DreamWorks? Волшебный юноша и Flame Films потратили 100 миллионов на игрушку, все кинокомпании следили за этим мультфильмом. 20-х Центуры Fox, разумеется, надеялась, что мультфильм подвергнется шквалу критики со стороны зрителей и понесет огромные убытки, как Титан. После гибели Земли, Pixar и DreamWorks тоже не собирались желать счастья, им не хотелось появления нового конкурента. Paramount, Warner Bros. И другие производители блокбастеров остались равнодушными, поскольку в случае успеха «Ледниковый период» откроет дорогу для еще большего количества компьютерных мультфильмов и позволит узнать новые секреты успеха, а в случае провала просто присоединиться к лагерю неудачников. Вне зависимости от отношения внешнего мира, Flame Films и Blue Sky Studios всегда молча занимались своими делами. Рекламная кампания «Ледникового периода» уже давно была развернута. После долгих переговоров McDonald's все-таки отказался от разных партнерских программ, что предложила Flame Films, например, от добавления в меню набора «Ледниковый период», поскольку McDonald's и Disney являлись маркетинговыми партнерами, а Disney, будучи дистрибьютором картин Pixar, не могла не вмешаться в переговоры. Тем не менее, даже без McDonald's у мультфильма было много всяких других способов раскрутиться, к тому же Disney явно не была способна монополизировать всю Америку. Помимо традиционных приемов раскрутки, плакаты, телевидение, акции, Flame Films непосредственно обратилась за сотрудничеством к нескольким разным брендам, имевшим определенную долю рынка, например, к производителям чипсов, напитков, собачьего и кошачьего корма. На упаковках были напечатаны белка, мамонт, саблезубый тигр и другие мультяшные животные из ледникового периода. Также были организованы лотереи, где разыгрывались лимитированные наборы игрушек, цифровые фотоаппараты, ноутбуки, один спорткар и билеты на церемонию премьеры. Также Ван Ян не отказался и от жульнического вирусного маркетинга. В конце прошлого года он попросил свою игровую компанию Tinder разработать казуальную игру «Ледниковый период». В начале февраля этого года игра была выпущена в интернете, пользователи могли на официальном сайте бесплатно скачать ее. Едва это простая, но веселая игра со свежим, красивым интерфейсом, где белочка собирает фрукты, появилась в интернете, как получила лестные отзывы от многочисленных пользователей. Сейчас все уже было готово, наступило время пожинать плоды своих трудов. Вкусными или кислыми окажутся эти плоды. 10 мая, когда на Северную Америку опустились сумерки, в 3012 кинотеатрах малых и крупных городов вышел «Ледниковый период». Тускло освещенный кинозал на 500 мест был переполнен. Временами раздавался зрительский смех. Присутствовали и маленькие дети, и взрослые. Немало взрослых являлись родителями, которые привели своих детей в кино, чтобы приятно провести вечер пятницы. И этот мультфильм про доисторические события, похоже, их не разочаровал. Рекламный слоган «Самое клевое событие за 16000 лет» тоже не был преувеличен. Сюжет крутится вокруг полной опасности эпохи ледникового периода. Из-за свалившегося как снег на голову человеческого детеныша добрый и притом язвительный мамонт Мэнни, прожорливый ленивец Сит и свирепый саблезубый тигр Диева вынуждены неохотно проделать совместный путь, чтобы вернуть ребенка отцу. Но не так-то легко стать героем. По дороге животные сталкиваются с разными опасностями и даже коварством. На большом экране мамонт своим хоботом присосал милого малыша и усадил на высоченную ветку рядом с отвесной скалой. Малыш издал радостный смех. Мамонт произнес: